ранение сердца. Мы неусыпно должны хранить сердце свое от непристойных помыслов и впечатлений. По слову Притчника: «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сих бы исходящее живота». От всегдашнего хранения сердца рождается в нем чистота, в которой зрится Господь по уверению истины вечной: «Блажение чисти сердцем, яко ти Бога узрят». То текло в сердце лучшего, того мы без надобности выливать не должны, ибо тогда только собранное может быть в безопасности от видимых и невидимых врагов, когда оно хранится во внутренности сердца. Сердце тогда только кипит, будучи возжигаемо огнем божественным, когда в нем есть вода живая. Когда же сия выльется, то оно холодеет, и человек замерзает.